Глава 17. В огромном теле космической крепости ни на миг не прекращалось внутреннее движение энергии и информации в сетях, каналах, пронизывающих насквозь всю станцию. От центральных реакторов до верхних слоев толстой брони, опутывающих и связывающих в единое целое бесчисленные боевые и вспомогательные отсеки, орудийные башни и казематы, палубы и трюмы, радиолокационные комплексы и пусковые ракетные установки, загоны для нечисти и жилые кубрики экипажа. Никто в мире, даже величайшие колдуны древности, никто и ничто не смогло бы хоть на долю секунды прервать это всеобъемлющее движение. Мельчайшие токи и волны проходили друг сквозь друга, интерферировали или же взаимно компенсировались. Сейчас эти ручейки превратились просто в водопады. Но все без толку. Каких-то несколько часов осталось до прилета на станцию американской стервы Тани Лоусон. А Влад был столь же далек от цели, как и в момент получения задания. Да и сам он представлял собой весьма легкую добычу для маломальски опытного следователя. Этакая неподвижная мишень. Цель, лишенная свободы передвижения. До сих пор Владу не удалось обнаружить ни малейшего намека на диверсию или саботаж. Более того, записи, хранившиеся в архивах станции и касающиеся того злополучного пуска ракеты, были, откровенно говоря, весьма двусмысленны. Экипаж произвел пуск, не доведя до конца всей возможной процедуры опознания цели. При этом никто на борту станции не обратил внимания на некоторые странности и несоответствия в компьютерном образе приближающегося корабля. Например, явная нестыковка размеров цели и интенсивности ее магического наполнения. Были и еще кое-какие странности. Нет, разумеется, даже собранные воедино эти странности не тянули на преступную халатность. Но все же. Скорее напрашивалось другое объяснение. Временное помутнение рассудка у... Приходится допустить такую дикость. Всех членов экипажа станции, начиная с Кроварзерина и адмирала Амирани. Влад заскрипел зубами. Сейчас он сидел в выделенной ему каюте на жилой палубе среднего офицерского состава и напряженно размышлял, что еще можно было бы предпринять до прибытия следователя межпланетной полиции. Несмотря на все свои таланты и на все самомнение, он ни за что не решился бы на подчистку и корректировку архивных данных. Опытный следователь, а в том, что Таня Лоусон дело свое знает, Влад не сомневался, без особых трудностей обнаружит следы вмешательства. На всякий случай Влад послал кодированный запрос на этот счет отцу Анфиму, получив в ответ категорический отказ. Давно майор Прожогин так не радовался полученному от начальства отказу произвести ту или иную операцию. Хорошо, но что делать дальше? Билли пока остается в резерве, а в остальном полный ноль. Допросы технических бригад не дали никаких результатов. Нигде ни единого намека на изменение архивных данных. Ни с помощью электроники, ни при участии магии. Влад перетряс даже бригаду гномов, обслуживающих оптические волоконные линии, безрезультатно. Шаг за шагом он терпеливо распутывал пути прохождения сигналов, общаясь с крошечными гномами и едва видимыми горгульями. особым видом фей, использовавшихся в информационных системах в качестве передатчиков-ретрансляторов. Строжайшему допросу был подвергнут весь штат нечисти, обслуживавший экраны мониторов и видеопапок, а также радарные духи-носители волны. Мрачные угрюмые существа, питанием для которых является вакуум. И нигде Владу не удалось обнаружить ни единого намека на заговор, диверсию или хотя бы халатность. Но при всем при том, что-то здесь несомненно присутствовало. Почти вся нечисть на борту станции Бородино была изрядно перепугана. Нет, разумеется, никто не подтверждал слов старого черта о неведомой силе, подглядывавшей за обреченным лайнером. Но в то же время все в один голос заявляли, что тот пуск не был похож на другие. Экипажу станции, людям и потусторонним созданиям довелось немало пострелять боевыми ракетами на учебных полигонах. Случалось сшибать и чужого разведчика, подошедшего слишком близко. Однако на этот раз все ощущалось совсем по-иному. Но в чем была разница, сказать не мог никто. Чивайст, призрак смерти с той самой ракеты, был особенно мрачен и откровенно хамил, отвечая на вопросы. Магической силы Влада хватало на то, чтобы заставить говорить всякую нечисть. Но на такой высший пилотаж, чтобы сделать призрака смерти добродушным и приветливым созданием, он способен не был. «Ну да, командир!» Бравируя развязным тоном, Чивайст, похоже, хотел сам от себя скрыть охвативший его страх. «Был я там, в боеголовке!» А вокруг красотки, которую мы так ласково ущипнули, было такое мощное ослепляющее поле, что, мама, не горюй. Так что, командир, я был абсолютно уверен, что... — А когда ты преодолел защитное поле? — спокойно, но настойчиво выяснял Влад то, что ему было нужно. — Что ты увидел? Гражданское судно, не так ли? «Слишком поздно было что-то предпринимать, командир!» — буркнул Чивайст. «Это колдовская взрывчатка, детонаторы. Да ты сам все это знаешь!» «Знаю. И все же. Что ты почувствовал в последние мгновения перед взрывом?» Влад не любил задавать такие вопросы. При допросе нужно интересоваться тем, что имеет четкий и однозначный ответ. Особенно, если допрашиваешь нечисть. Однако Чивайст, свернувшийся в плотный шар багрового дыма, вдруг вздохнул, сплюнул снопом искр и ответил. «Сказать тебе, что я почувствовал? Знаешь, майор, а ведь ты первый из всей вашей братьи поинтересовался, что я чувствую. Ладно, скажу. Я ощутил, что кто-то издевательски смеется надо мной, над лайнером, над всеми нами и нашей станцией». «Не понял. Повтори». Влад действительно был поражен такими словами призрака. «Я уже сказал. Это было похоже. Ну, словно кто-то, давясь от смеха, наблюдал за удачно подстроенной пакостью. Наблюдал откуда-то издалека. Я услышал только отголоски этого смеха. Словно захихикал кто-то из моих гоблинов». «Гоблины не хихикают. Никогда и никто за все тысячелетия их пребывания в рабстве у человечества не зафиксировал способности к смеху у этих отвратительно унылых тварей. А дальше?» «Что дальше? Времени-то уже не было. Вот я и рванул. А потом, сам знаешь, как это бывает, суматоха началась. Наверное, один из моих гоблинов действительно успел хохотнуть до того, как его разнесло взрывом реактора. Мы же не думали, что реактор у корабля с такой слабой защитой Гражданская штучка, одно слово. Все, больше полезной информации здесь не добьешься. Когда громкоговорители, а если точнее, компания любящих поорать во всю глотку бесплотных существ особого типа, чьи гнезда ульи были установлены во всех коридорах и помещениях базы, сообщили, что звездная голубка со следователем Лоусон готовится пришвартоваться у парадного причала космической крепости, Влад мрачно усмехнулся. Что ж, значит, так тому и быть. Добро пожаловать, мадам. Рад познакомиться. Сначала Влад решил наблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны. Встать, так сказать, над схваткой. Разумеется, о том, чтобы вступить в контакт с этой женщиной, он и не помышлял. Сейчас он оказался на грани поражения. Серьезного поражения. Может быть, самого серьезного и значительного за всю его долгую-долгую жизнь. Разумеется, выход в наличии имелся, причем вполне достойный. Объявить кого-нибудь из членов экипажа станции, того же несчастного Долгова, который произвел тот пуск виновным в преступной халатности. Затем можно устроить открытый судебный процесс, пообещав парню жизнь в обмен на чистосердечное признание, а потом пристрелить его где-нибудь в темном углу, разыграв сцену самоубийства. Скорее всего, штатники удовлетворились бы этим спектаклем. Наверняка и Даниэль, и Брент, Карварзерины предпочли бы такой выход и не мучили бы себя сомнениями. Оба колдуна — да. Но не Влад Прожогин. Мозг Влада горел, словно в приступе лихорадки. «Нет», — повторял про себя майор, — «это дело нельзя бросать на полпути. Нужно найти настоящего виновника и вывести его на чистую воду, чего бы это ни стоило». И он, офицер роты бурых медведей, считает делом чести до конца исполнить свой долг, выполнить приказ и докопаться до истины. Влад вспомнил о конклаве церкви меча, перед которым ему предстояло держать ответ. Как перейти от обороны к наступлению? Как сформулировать обвинение? Где конец этой веревочки со столькими петлями и узлами? Ну да, подозревает он Карварзерина. Но ведь подозрение — это всего лишь подозрение. И без доказательств оно таким и останется. А вот доказательств в подтверждение своей правоты Влад представить не мог практически никаких. Ну, что это такое, неясное видение и смутное ощущение двух бесплотных тварей? Никакой человеческий суд не признает их даже в качестве полноценных свидетельских показаний. Усилием воли Влад отогнал от себя эти мысли. Сейчас в центре его внимания должен быть другой объект, а именно следователь Лоусон. Влад включил монитор, подсоединенный к системе слежения за внутренними объектами станции, и обомлел. Вот это да! Вот это женщина! На несколько секунд глаза майора впились в экран, словно в стереоприцел во время выполнения задания. А ведь Влад Прожогин никогда прежде не воевал с женщинами. Да что там! Он не привык даже разглядывать девушек, подглядывать за ними, используя имеющуюся в его распоряжении технику. Может быть, так сложилось из-за того, что там, где он обычно работал, разглядывать особо было некого. В тех уголках Вселенной молодые симпатичные девушки были редкими гостями. Эта женщина была красива. Стоп. Красиво — не то слово. Слишком уж оно привычно, общо, легко произносится, не передавая ничего конкретного. При виде стандартной красотки чувства Влада не испытали бы ни малейшего напряжения. Для начала он определил, что блондинка в форме межпланетной полиции изрядно смахивает на тигрицу. Такая грация и скрытая сила сквозили в каждом ее движении, в гордо поднятой голове, в непокорных золотистых кудрях, выбивающихся из-под форменной фуражки. Взгляд этой женщины, профессионально быстрый и острый, мгновенно обегал любое помещение, в котором она оказывалась. В какой-то миг ее глаза встретились с глазами Влада, и несмотря на то, что между следователем Лоусон и майором Прожогиным находились объективы камер, экран монитора и толпы самых разных бесплотных существ, воспринимающих, передающих, сортирующих, корректирующих и трансформирующих видеосигнал, несмотря на все это, Влад ощутил мгновенное, обжигающее прикосновение скрытого во взгляде Тани пламени. Да, эта женщина от природы была одарена могуществом мага, причем мага сильного. Но было во взгляде этих глубоких, напряженных глаз и что-то еще. Слабое, ускользающее, с трудом поддающееся описанию. Под ледяной маской и невидимой броней в душе этой женщины билось живое сердце, измученное, закаленное и ожесточенное долгими годами одиночества. И эта женщина может быть кем угодно, понял Влад. Опасным, яростным врагом и страстной любовницей, хладнокровным снайпером и отличным приятелем. Она наверняка хороша в постели, но еще лучше, она проявит себя в отчаянной погоне или бою. Звук ее твердых, уверенных шагов звучал в ушах Влада трубным зовом судьбы. Прошло не меньше минуты, прежде чем Влад сумел заставить себя обратить внимание на спутника следователя Лоусон, огромного огра в дорогом сером костюме. Итак, она уже здесь. Значит, я должен работать еще быстрее и собраннее. Влад попытался привести в порядок взбудораженные мысли и чувства. «Что, майор?» — усмехнулся он про себя. «Блондинок никогда не видел. В форме без, одетых и вообще без одежки. В чем дело, дружище?» Отец Анфим был бы разочарован и огорчен. Узнай он о том, что с тобой происходит. Неожиданно Влад понял, что ощущает себя нерадивым студентом накануне трудного экзамена. Он лихорадочно перебрал в памяти свои действия с момента прибытия на Бородино. Черт! Сплошная цепочка нарушений и отступлений от полученных инструкций. Он проинструктировал Долгова, провел беседы со всеми членами экипажа, так или иначе причастными к инциденту, хотя все это было ему строжайше запрещено. А теперь он дрожит перед этой женщиной, которая будет проверять его работу. Если он что-то сделал не так, вполне может стать его судьей. А потом, глядишь, и палачом. Да, она совсем не похожа на тех красоток, к которым Влад без колебаний подваливал, предлагая. «Ну что, крошка, поужинаем вместе?» По правде говоря, он с трудом мог представить себе мужчину, который отважился бы на такое. Лично он не стал бы так рисковать, не прикрывая его с тыла по меньшей мере ударный танковый полк. Вскоре на экране монитора появился контр-адмирал Амириани с собственной персоной. Красный, как вареная свекла. Влад как раз занимался просмотром записи препирательств командующего станции с почетным визитером из межпланетной полиции. «Майор, ты видел? Нет, ты видел?» Адмирал выглядел так, словно только что наделал штаны. «Вот ведь стерва какая, а?» — «Майор, останови ее, я тебя умоляю. Ясное дело, ее сюда прислали, чтобы угробить нас. Возложить всю вину на меня, на станцию, на всех нас». Под конец своей речи Амириани перешел почти что на виск. «Успокойтесь, адмирал», — сухо сказал Влад. «Если дела пойдут не так, как нужно, я разберусь с ней, можете быть уверены». «Правда? Обещаешь?» В голосе адмирала слышалась надежда, словно в голосе ребенка, вытягивающего из отца долгожданное обещание. «Само собой», — кивнул Влад, понимая, что впервые за все годы службы он дает заведомо лживое, ничем не подкрепленное обещание. Экран погас. И Амириани, и Лоусон на время исчезли. Влад обхватил голову руками и задумался. Чувствовал он себя очень беспокойно. Неуверенно и одновременно от всей души презирал себя за слабость. «Тряпка! Сопляк!» — бормотал он про себя. Увидал смазливую мордашку и спекся. «Нет, так дело не пойдет. Пора брать себя в руки, майор!» Многолетние тренировки тела и разума сделали свое дело. Влад заставил себя успокоиться. Его дыхание вновь стало глубоким и ровным, зрачки сузились. Придя в нужное состояние, он попытался погрузиться в медитацию, но что-то вновь помешало ему. Что-то почти неразличимое мелькнуло в густой тени. Движение? Не совсем. А что тогда? Просто слабый тревожный сигнал. Ничего более конкретного Влад придумать не мог. Казалось, отдаленная, но зловещая опасность проползла на станцию и, сама того не подозревая, связала себя невидимой нитью с майором Прожогиным. И эта нить утолщалась, грозя превратиться в цепь. Влад напрягся, пытаясь поймать ускользающее ощущение, сделать его более ясным, осмыслить, проанализировать. Напрасно. Сжав зубы, Влад встал из-за стола и вышел из каюты. «Нужно быть поближе к госпоже Лоусон, чтобы проследить за каждым ее движением, а в крайнем случае и удержать от совершения опасного и неверного шага. Противником она была достойным». Прожогин понял это сразу, а проследив за первыми шагами расследования, убедился, что недооценил госпожу Лоусон. Она была не просто опасным противником, а смертельно опасным. Нет, разумеется, в ближнем бою, а тем более в рукопашной схватке, даже сдобренной изрядной долей магии и колдовства, он ее одолеет. «Стоп, стоп, стоп! Господи! Влад, неужели ты всерьез продумываешь вероятность вооруженной схватки с женщиной?» «Ну и дела!» Нет, разумеется, покопавшись в памяти, майор вспомнил бы нескольких женщин в реестре проведенных им операций. Но они были застрелены издалека и представляли не более чем расплывчатый контур на экране телескопического объектива прицела.